Глава 9. Умелые руки массажиста бережно и мягко скользили по коже, умащивая ее драгоценными маслами и даруя расслабление напряженным мышцам. Медленно, чуть быстрее и снова нежно, ласково, так что тело превращалось в податливый воск, а от удовольствия хотелось замурлыкать. Мысли в голове ворочались ленивыми, откормленными слизнями. Мастер не обошел вниманием ни единого кусочка тела, и когда сеанс закончился, Малис чувствовала себя отдохнувшей, умиротворенной и полной сил. Поднялась с высокой кушетки, потянулась точно кошка, ничуть не стесняя собственной обнаженности. Молодая ведьма прекрасно знала, что красиво и желанно. «Если Ирия пожелает», — хрипло произнес массажист, не сводя с нее пылающего взгляда. Низ живота свело сладкой судорогой. О, ведьма прекрасно знала, что не останется разочарованной. В массажном салоне «Дамский каприз» мальчики были как на подбор, умелыми и опытными во всех смыслах. А еще, что немаловажно, не болтали лишнего. Владелица, между прочим, супруга одного из крупных столичных банкиров, лично проводила собеседование с персоналом, тщательно изучала рекомендации и принимала лишь неженатых, которые были не против оказывать посетительницам особые услуги, если на то будет обоюдное желание. И запись сюда была на пару месяцев вперед, но для любимых клиенток всегда находили время. Мал, конечно, относилась именно к таким. «В другой раз, милый», — проворковала она, — «меня ждут. Впрочем, помоги мне одеться». Несколько приятных, полных чувственного удовольствия минут заслуживали того, чтобы слегка опоздать к любовнику, среднему сыну главы торговой гильдии. Клайв был влюблен в нее по уши, осыпал подарками и уже несколько дней как намекал на некий приятный сюрприз. «Пусть потомится в ожидании, глядишь, окажется сговорчивей». В сегодняшней встрече Малис намеревалась уйти с помолвочным кольцом или браслетом, а затем как можно быстрее принести брачные обеты пред святым пламенем в храме. Год на то, чтобы выйти замуж? Фу, ей хватит и 3 недель. Поторопиться стоило, потому что эта ржавая мышь, родственница, чтоб ей жилось не скучно, каким-то неведомым образом умудрилась привлечь внимание весьма и весьма интересного мужчины Нормана Мейсона, ведьмака, нового директора высшей школы ведьм, героя бурных фантазий практически всех адепток и большей части незамужнего преподавательского состава. Малис и сама не отказалась бы провести с таким пару-тройку жарких ночей. Впрочем, она намеревалась именно это и сделать. Помнила, сколь категорично Карина относится к изменам и не сомневалась в своей привлекательности и способности соблазнить любого мужчину. Тем более у Ира Мейсона на красивой холеной морде большими буквами был написан диагноз — кабелизму обыкновеникус. Мал справедливо полагала, что его интерес к Карине — явление временное, но пускать дело на самотек не хотела. Мало ли. Знала несколько случаев, когда озорные гуляки внезапно превращались в идеальных семьянинов и оставались верны женам не только на словах. Притом без помощи магии. Такой печальной участи Иру Мейсону Малис не желала и была полна решимости спасти несчастного мужика от страшных уз священного брака. Но вначале следовало позаботиться о том, чтобы устроить собственную судьбу. Однако все пошло не так, как планировалось. Будто сглазил кто. «Как думаешь, из меня выйдет хорошая жена?» Игриво поинтересовалась Малис, проводя пальчиком по широкой груди Клайва. «М-м-м?» Разомлевший после любовных утех мужчина лениво поднял бровь. «Ну да, повезет кому-то. А ты что, замуж собралась?» «Надеюсь, в скором времени получу предложение», — загадочно улыбнулась ведьма. «Поздравляю». Клайв закинул руки за голову. «Я надеюсь, твой муж окажется не настолько ревнив, чтобы препятствовать нашим встречам». Улыбка на лице Малис поблекла. Беседа принимала не тот оборот, на который она рассчитывала. «Если моим мужем станешь ты, то нет», — проворковала она. «Я?» — Клайв расхохотался так, что аж закашлялся. Сел в кровати, утирая выступившие слезы. «Детка, ты шутишь? Жениться на тебе? Еще чего не хватало». «Но ты же меня любишь», — захлопала глазами Малис. «Люблю», — подтвердил Клайв, по-хозяйски притягивая ведьму к себе. «И очень рад, что сумел тебя заполучить. Ты красивая, с тобой не стыдно показаться друзьям и деловым партнерам. В постели раскована и готова на любые эксперименты. Но ты же еще и умная девочка, Мал. Меня не поймут, если я женюсь на содержанке». Правдивое, по сути, замечание оказалось очень обидным. Малис предпочитала называть себя свободной женщиной, самостоятельно выбирающей мужчин, с которыми проводила время, в обмен на услугу или ценные подарки. Пусть даже за уютный особнячок в одном из элитных районов столицы и впрямь платил один из ее близких знакомых. «Что?» — оскорбленно прошипела ведьма, вырываясь из объятий. «Это я содержанка?» «Милая, не понимаю твоего недовольства», — — пожал плечами Клайв. «Весь Блессендор в курсе, что твоя благосклонность имеет цену, и благотворительностью ты, радость моя, не занимаешься. Так что давай не будем продолжать этот бессмысленный разговор. Я знаю, ты знаешь, и нас обоих все устраивает. А если ты резко засобиралась замуж, пока причины не стали очевидны?» Он кивком указал на идеально плоский животик Малис. «Так могу порекомендовать неплохого целителя, как раз по этим вашим бабским делам. Все в лучшем виде сделает. Нет, так нет, твое дело. Но на роль отца меня не подписывай. Я слежу за тем, чтобы наши бурные встречи оставались без последствий. Денег дать?» «А что ж ты деньги предлагаешь, раз уверен, что ни при чем?» Зло выплюнула ведьма. Циничность Клайва неприятно задела. Нет, малый сама внимательно следила за тем, чтобы раньше времени не пополнить ряды матерей. Но вот так спокойно предлагать целителя, специализирующегося на изгнании плода, было чересчур. «Потому что рассчитываю и дальше наслаждаться твоими прелестями», — ухмыльнулся мужчина. «А если ты рожать решишь, придется наши встречи прекратить. К чему мне, чтобы слухи ходили, будто я головой вовсе не думаю и внебрачных детей расплодил? В обществе же как? Кто последний, тот и папа». «Я не беременна», — процедила Малис. «Ну так к чему было воду мутить?» — хмыкнул Клайв, потягиваясь. «Свадьбы, женихи, ты идеальная любовница, Мал. Моя и не только. К чему что-то менять, м?» «Хорошо информирован, гаденыш, и, кажется, не против делить свою любовницу с кем-то еще. Что ж, приходилось признать очевидное. Попытки заманить Клайва в храм бессмысленны, и предложение руки и сердца от него ждать не стоит. Но выводы из услышанного Малис сделала. Ни один мужчина из ее круга общения на ней не женится. Моральные принципы никак не мешали им развлекаться, но едва речь зашла о чем-то посерьезней, даже легкомысленный Клайв превратился в жуткого сноба. «Видите ли, недостаточно хороша для того, чтобы стать женой». «Что скажут люди?» Ведьма тихонько вздохнула про себя. «Придется заняться, как Клайв выразился, благотворительностью и обратить внимание на тех, кто обладает куда более скромным достатком, зато не наслышан о ее репутации». «Ну, прабабка, ну, дружила! Как бы ни пришлось выйти замуж за извозчика!» «Ты прав, милый», — кивнула она и капризно надула губки. «Но я же женщина. Я хочу браслетик, колечко и в храм». «Так я не запрещаю тебе выходить замуж», — благодушно отозвался любовник. «А браслетик могу подарить. Одевайся, поедем и выберем. Я же обещал тебе сюрприз. Вот и порадую свою любимую девочку». «С одеванием предлагаю не спешить», — мурлыкнула ведьма, ловко опрокидывая Клайва на подушке и усаживая сверху. Провела длинными ногтями по его груди и шепнула. «Я тоже хочу порадовать своего любимого мужчину». Огорчаться и уж тем более разрывать отношения с Клайвом из-за того, что парень оказался не таким наивным, как хотелось, и любовь вовсе не затуманила ему мозги, она не собиралась. Досадно, что хороший план провалился, но вовсе не повод печалиться и хандрить. Во-первых, от этого цвет кожи портится. Во-вторых, времени в запасе много, можно придумать и успешно реализовать другую идею. А Клайв, как один из любовников, Малис вполне устраивал. Молодой, щедрый, да и в интимном плане весьма неплох. Утро в управлении началось с визита Джейси. Зеленоволосая ведьма ворвалась в травницкую, преисполненная негодование, и с порога заявила, протягивая мне кружку. «Кара, выручай, как сестра по дару. Завари мне быстренько что-нибудь от нервов, а то я дома всю валериану сживала, и ничуть она меня не успокоила. Такое, чтоб я ух, и ушла преисполненная благодати и спокойствия». «Ты столько не выпьешь», — фыркнула я. «Подожди, сейчас что-нибудь придумаю». Но Джейси, как и Мар, обладала избирательной глухотой и просьбу подождать проигнорировала. Обошла стойку и направилась за мной в лабораторию. Правда, остановилась в дверях. «Спартакиада не удалась», — констатировала я, снимая с полок банки с нужными травами и цветами. «Ай!» — поисковик отмахнулась. «Борода лешего с ней. Был там один двуипостасный, филин». «Кто-кто? Филин?» — переспросила я, подумав, что ослышалась. «Кошак!» Джейс скривилась, точно хапнула полную ложку соли. «Мурзик Бархана из центрального управления. Пустынные коты, оказывается, себя фелинами именуют. Не просто оборотни, а с переподвыподвертом. Не уступил мне победу в состязании, собака вредная. Ориентирование в лесу, между прочим. Единственный конкурс, в котором я могла выиграть. Ну, я и высказала немножко. А он пообещал научить меня не заблуждаться, не блудить, в общем, ориентироваться. Поисковику такое говорить, представляешь?» Возмущение ведьмы звучало так забавно, что я едва сдержала улыбку. «Мурзик барханный, надо же!» «И ты до сих пор не можешь ему этого простить?» — уточнила я мерной ложкой, пересыпая в кружку нужные травы. «Да тьфу на него!» — фыркнула Джейси. «Но эта наглая морда только что явилась к нам в управление с просьбой о переводе, да еще и ведьмака-поисковика с собой приволок. А Скай радостно их принял. Сейчас разговаривают, и я пятой точкой чую, уболтает его Фелин, как есть уболтает, и станет моим напарником вместо Оскара. А я эту двуепостасную скотину тут же прокляну на лишай, повышенную блохастость и выпадение усов». «Жестокая женщина», — ухмыльнулась я и на всякий случай добавила в чашку еще одну порцию толченого горецвета. «А вдруг сработаетесь?» «Я? С ним?» — ведьма забавно округлила глаза. «Ни за что!» — и тут же добавила. «Мне неделю как-нибудь продержаться, а потом напишу Скайнеру заявление, пожалуюсь на невыносимые условия работы, и он меня обратно к Оскару вернет. Проходили уже. Скай пару лет назад все Яну пытался напарницу подобрать, а тот старательно всех выживал. Я тоже попала под раздачу. Ничего, пришла, поплакала в кабинете, он меня утешил и к Оскару перевел». Настроение испортилось, точно забытый на санцепёке кусок мяса, потому что я представила, как именно Скайнер мог утешать зеленоволосую ведьмочку. Явно не платочком слезки вытирал. И неважно, что это было давно. Ладно, будем готовиться к худшему. Прямо спросила. «Он бабник, да?» «Мурзик? Да откуда ж мне знать?» Искренне удивилась Джейси. «Да нет же!» — раздраженно выдохнула я. «Ир Норрис!» «Кто? Скайнер?» Ведьмочка звонко расхохоталась. «С чего ты взяла?» «Мне показалось, он проявляет слишком большое участие к проблемам подчиненных женского пола», — сухо пояснила я. «Показалось», — с уверенностью сообщила Джейси. «Не переживай на этот счет. Скай, конечно, шутит, что с его должностью жениться можно только на ведьме, но нет, никакого личного интереса с его стороны никому из наших поисковичек я не замечала». «Хм, либо Джейси плохо смотрела, что, учитывая ее информированность обо всех сотрудниках управления, маловероятно, либо Ир Норрис и впрямь не заводил служебных романов до этого момента. Что ж, приятно стать исключением. Просто он внимателен к девушкам, никогда не забывать сделать комплимент, помочь», — щебетала тем временем Джейси, нахваливая начальство. «Благородный мужчина, одним словом». «Это два слова», — вредно заметила я. «А теперь помолчи». Провела рукой над чашкой с травами и сконцентрировалась, представив образ лесного ручья в жаркий полдень. Тишина, которую нарушает лишь тихий плеск прозрачной воды и пение птиц. Тягучие капли янтарной смолы на деревьях, алые ягоды крупной ароматной земляники в густой траве и ощущение умиротворенности и покоя. С ладони сорвалась россыпь жемчужных капель, немедля впитавшихся в сбор. «Держи», — протянула я чашку владелице. «Здесь 4 ложки сбора, лишнее отсыплешь». Ложка на кружку, заваривать можно до 3 раз. Сахар, мед по вкусу, они не повредят. «Как раз на день хватит», — прикинула ведьма. Прижала пухлые ладошки к груди и выдохнула. «Карина, ты моя спасительница. Иначе этот барханный Мурзик прямо в ближайшее время проклятие бы поймал». «Да почему Мурзик?» — не выдержала я. «Из-за того, что оборотень кот?» «Потому что Музарт», — фыркнула Джейси. «Музарт Эль Мармур. Хорошо, что он не Мур-мяу. Щедро предложил называть его Музиком. Сам напросился, Мурзик». Я все-таки не удержалась, тихонько хихикнула, не сомневаясь, что с легкой подачи Джейси прозвище моментально разойдется по управлению и прилипнет к несчастному Фелину хуже смолы. А собеседница, уловив в моей реакции нечто одно ей ведомое, тут же обиженно вскинулась. «Только не вздумай говорить, что это любовь и все такое. Я в нее не верю. И в разных там бабочек в животе тем более». «Я тоже», — серьезно отозвалась я. «И считаю, что всяких паразитов в организме нужно травить. А бабочки в животе, между прочим, и вовсе не выживут. Это мне знакомый целитель сказал». Зеленоволосая ведьма, понимающе закивала, вздохнула и доверительно пожаловалась. «Представляешь, мне почти все наши поисковички заявили, мол, раз Мурзик ради меня перевелся, значит, серьезно настроен покорить мое сердце. Откуда только узнали?» «В самом деле, кто бы мог рассказать?» — съехидничала я. «Загадка года». «Вот и я о том же», — простодушно поддакнула Джейси. То ли действительно не поняла прозрачного намека, то ли предпочла сделать вид. В маг полиции ничего не скрыть. Но в чем-то девочки правы. Оборотни они такие. Раз уж втемяшилось в голову что-то, будут добиваться своего. Потрясла травы в чашке, вдохнула аромат и добавила. Все они одинаковы, Карина. Вначале мур-да-мур про любовь, а потом либо прости-прощай, милая, либо сиди дома, вари блины, пеки супы, рожай детей. Я на это на мамином примере налюбовалась. Прям оба варианта. И не для того от родни в Блесендор удрала, чтобы здесь добровольно влезть в семейную петлю. Мне и так неплохо. Да, родные почему-то очень часто крайне озабочены личной жизнью младшего поколения и считают, что все знают лучше, посочувствовала я. Хоть пряником, хоть хворостиной, а загнать в семейное счастье. Заманить пряником, поправила меня Джейси. Нет, покачала я пальцем. Пряник нередко оказывается черствым, и им тоже можно бить. Ну, ты как скажешь. Хихикнула собеседница и заторопилась. Все-все, пойду заваривать травки и работать. Может, я вообще зря волнуюсь, и Скайнер не станет разбивать сложившуюся двойку. Две двойки. Вполне вероятно, согласилась я. Будем в это верить, жизнерадостно заявила ведьмочка и тут же с надеждой поинтересовалась. Карин, а карамель еще не готова, а так я бы и успокоилась, и на рабочий лад настроилась. Пока нет, огорчила я ее. Заглядывай после обеда. А буквально через несколько минут после того, как за Джейси закрылась дверь, ко мне пожаловал новый гость — Грегор. Приволок с собой куст цветущего базилика в горшке и с важным видом протянул мне. «Вот, это тебе». Я вопросительно приподняла бровь, рассматривая подношение. Как любая травница, я неплохо знала язык цветов и растений и не совсем понимала, отчего оборотень вручает мне базилик, символизирующий крайнюю степень неприязни и отвращения, с таким счастливым лицом. «Слышал, ведьмы не любят срезанные цветы», — небрежно пояснил Грегор. «Это подарок в честь твоего прихода в наше управление». «Судя по всему, ты не очень рад видеть меня в качестве травницы в нашем управлении», — не удержалась я. «Вообще не рад», — ухмыльнулся он в ответ, опуская вазон с базиликом на стойку. «Предпочел бы, чтоб ты оказалась поисковиком. Но это так, к слову. Ты в долгу передо мной, рыжуля. Как насчет свидания?» «Я таких долгов не помню», — покачала я головой. И признавать их за собой отказываюсь. «Во-первых, ты приняла цветок». Начал было Грегор, но я быстро перебила. «Не приняла, ты сам поставил его на стол. И, к твоему сведению, подарить базилик — элегантный способ заявить о том, как неприятен тебе собеседник». «Да?» — изумился волк. «Ну, извини, не знал, по мне трава травой, разве что душистая. Специально выбирал полезную, чтобы красивая, и куда-нибудь в суп ее потом». «От цветущего базилика пользы мало», — пожалая плечами. «Жесткий и уже не такой ароматный». «Вон сколько тонкостей», — улыбнулся Грегор. «Пообщаемся, буду знать о травках больше». «Не даю частных консультаций в рабочее время», — покачала я головой. «Если у тебя все, можешь идти, у меня много дел». «Свидание», — напомнил волк. «Ты засыпала мне глаза перцем, и я жду компенсации». «Я сделала это в ответ на угрозу задержать меня до утра без лишних разбирательств», — парировала я. «Квиты». «Я пошутил». «Неудачно». «Дай мне шанс исправиться», — лениво улыбнулся оборотень. Он не просил, требовал и, кажется, был уверен в моем положительном ответе. «Не дам», — отрезала я, «и предпочту, чтобы наше общение не выходило за служебные рамки». Грегор облокотился на стойку, чуть склонил голову, пытаясь поймать мой взгляд, и поинтересовался. «Я так тебе неприятен?» «Ты мне безразличен, как мужчина», — ровно поправила я. «Не вижу смысла тратить время». Может, и не стоило так резко отсекать потенциального ухажёра, но теперь меня коробило при одной мысли о том, чтобы подпустить его ближе. Даже за два гримуара и пять котлов от мастера Хайпреста. А Грегору мой ответ ожидаемо пришелся против шерсти. Глаза молодого волка сверкнули злой зеленью, добродушная ухмылка на миг превратилась в оскал, а на голове проявились вторые уши. «О, этого мне еще не хватало! Предложить, что ли, и ему успокаивающий сбор?» «А твой выбор литературы свидетельствует об обратном», — выплюнул он. Понятия не имела, откуда только ко мне пришли эти слова, но отозвалась самым невозмутимым выражением лица. «Я всесторонне развитая личность с обширным кругом интересов, но книги «Как приручить оборотня» в моем списке точно не было, и данная тема в списке к изучению не значится. Когда пойму, что появились глубинные потребности изменить этот факт, непременно обращусь к тебе за помощью». Грегор на несколько мгновений опешил от такой отповеди, но очень быстро пришел в себя и заявил. «К чему откладывать? Лучшее время не наступит никогда». Немного помолчал и снисходительно добавил. «Я понимаю, вы, женщины, любите все усложнять и запутывать, потому что никогда и ни в чем не уверены до конца, но...» «Грегор, я ведьма», — напомнила я очевидный факт, обрывая его рассуждение. «И?» — поднял бровь оборотень. «И мой дар на тебя не реагирует. Никак. А твоя магия вызывает дискомфорт». Первая часть сказанного была правдой, а насчет второй я лихо солгала в порыве вдохновения, потому что устала спорить с настойчивым волком. Не то что отклик силы магии был обязательным, но он, как минимум, считался хорошим признаком. Пусть и далеко не всегда гарантировало совместное долго и счастливо. На Терренса мой дар реагировал очень даже одобрительно. А что вышло в итоге? Неприятные воспоминания на сей раз оказались кстати, потому что я не удержалась от секундной брезгливой гримасы, и Грегор, недоверчиво и внимательно всматривающийся в мое лицо, ее заметил. Его тут же как ветром сдуло от стойки к двери. Аргумент сработал. «Извини». Он примирительно поднял ладони. «Вот этого я не знал. Жаль. Все, ухожу». «И базилик забери», — напомнила я. «Мне он ни к чему. Поставишь в кабинете комаров отпугивать». Оборотень молча сцапал вазон и вышел. А я вывесила с обратной стороны двери записку с просьбой не беспокоить. Наконец-то взяла стопку заявок и журнал и занялась тем, ради чего меня, собственно, и взяли в 6-е управление. Начать решила с карамели, потому что все недостающие ингредиенты доставили еще час назад. Кончики пальцев покалывало от желания поскорее приступить к работе, да и Джесси с ее болтливостью наверняка уже разнесла всем добрую весть, и после обеда мне стоило ждать очередного паломничества. Обещанная сладость с полезными свойствами заинтересовала многих. А еще я собиралась сварить несколько баночек вишневой карамели с кофе, специально для Скайнера, тоже бодрящий, обеспечивающий остроту ума, а заодно замедляющий опустошение магического резерва. Вплести в тягучую структуру карамели это свойство было несложно, и я очень надеялась, что ему понравится моя забота. Как обычно, ушла в работу с головой, почти в прямом смысле. Смешивала, взбивала, по капле вливала силу, снова перемешивала. Рабочая комната благоухала, как лавка кондитера. В воздухе висели умопомрачительные ароматы сахарной пудры, свежего масла, молока и ягод. Я не замечала ничего вокруг, и лишь когда последняя порция карамели отправилась в баночку, облизнула ложку и вздрогнула, лишь сейчас осознав, что уже не одна в Травницкой. Скайнер стоял возле двери, привалившись плечом к косяку, и откровенно любовался мной. Было бы чем на самом деле. Я преотлично представляла, как выгляжу. Растрепанная, румяная, с закатанными по локоть рукавами форменной рубахи и целых 3 верхних пуговицы расстегнуты, потому что жарко. А он смотрел так, так, у меня даже слов не хватало, чтобы это описать, как будто все, что было в его жизни до встречи со мной, лишь пыль под ногами. Смутиться я не успела, потому что внезапно осознала важное. Мой дар не отреагировал на появление начальства и вообще не счел нужным предупредить. Он принял этого мужчину безоговорочно, как своего. Скайнер неторопливо подошел ко мне. Остановился так близко, что я слышала его дыхание. Коснулся теплой ладонью подбородка, вынуждая поднять голову. Сердце трепыхнулось, словно вытащенная из воды рыбка, а в сознании стало пусто и звонко. А когда он бережно коснулся мизинцем уголка моих губ, снимая каплю карамели, а затем слизнул ее с пальца, я вообще на мгновение забыла, как дышать. «Ты чуть-чуть испачкалась», — мягко пояснил он. «Если ты закончила, как смотришь на то, чтобы пообедать вместе?» Голос все еще отказывался мне повиноваться, поэтому я просто молча кивнула. «Прекрасно», — улыбнулся Скайнер. «Тогда вернусь за тобой через полчаса». Тусклая вспышка портала, и я вновь осталась одна. Лишь тогда выдохнула и прижала ладони к пылающим щекам. «Святые ежики и лесные травы! Это что ж такое творится?» Никогда еще обычное прикосновение не вызывало подобной бури эмоций. А ведь Скай меня даже не поцеловал, хотя я была не против. И списать собственную реакцию на то, что за 2 года в Шефлице я совсем отвыкла от мужского внимания, не получалось. Все-таки не в монастыре жила и не в заброшенном ските среди бескрайнего леса. Да и заигрывание того же Нормана, куда более откровенная демонстрация намерений и интереса, не вызывали такого сумбура в чувствах. Но размышлять о причинах я не хотела. Вполне сознательно. Не была готова принять выводы, к которым могла прийти. Потому сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь, умылась, проверила, надежно ли заперта дверь и быстро сменила форменную одежду на темно-синее платье, в котором сегодня пришла. Простое, закрытое, классического покроя, из тех, что и в пир, и в мир. Для свида, в смысле для обеда, в самый раз. И пусть все идет своим чередом. Будет так, как будет.